Через 6 лет после Колумба португалец Васко да Гама обогнул мыс Бурной или Доброй Надежды, прошел мимо Мадагаскара и пришел к западному берегу Восточной Индии. Такие важные открытия совершились почти одновременно и по одним целям. О методах колонизации вновь открытых стран Грановский говорил подробнее в лекциях по истории 1853-54 годов. «Я уже сказал, — говорил он, — что Колумб нашел острова, на которых не было драгоценных металлов. Они найдены были в Мексике, особенно серебро, и в Перу, где открыты значительные золотые прииски. Но первоначально эти богатства шли в руки частных людей. Только около половины 16 столетия испанское правительство установило правильное получение доходов из своих заморских владений. Борьба с туземцами почти вся кончилась тяжелым образом для красной породы. На островах Антильских исчезло туземное население. Причины их гибели были различные. Война, жестокость необыкновенная испанцев. Далее Грановский подчеркивал, что хотя со временем в рудниках стали преимущественно работать негры, но другие работы остались на плечах туземного американского населения. Небольшие племена, отстаивавшие свою независимость, удалились в самые пустынные, дикие места, в которых трудно было их преследовать. «Колониальная система испанцев, — заключал лектор, — заслуживает изучения не ради своего достоинства, а ради поучительных недостатков своих. Испанцы заботились об одном только — об отрешении своих колоний от всякого сношения с другими народами. Испанские колонии могли торговать только сырыми произведениями своей почвы с метрополией. Все произведения шли в Испанию, откуда возвращались уже выделанными обратно. Такая торговля вся была в пользу метрополии, и таким образом была убита всякая промышленная деятельность колоний. Огромные богатства наживались отдельными лицами, фамилиями от рудников, но богатства не пускались в обращение, а служили только для удовлетворения безумной роскоши, которой отличались испанские аристократы, жившие в Новом мире. Касательно просвещения своих колоний, Испания не только не принимала мер в пользу его, но, напротив, старалась остановить его, опасаясь распространения идей ей враждебных в американских владениях. Все эти меры не сохранили, однако, за Испанией ее колоний. Они отложились от метрополии. Теперь, если воротимся назад, увидим, что умы были освобождены. Средневековые оковы распались, ни схоластика, ни университеты доминиканские не могли удержать человека. Как будто было тесно старому миру, и тогда открывается новый. Это была минута несказанно торжественная. К числу важнейших памятников относятся письма ученых тогдашней Европы, заменявшие тогда журналы. Эти письма исполнены чувства каких-то неопределенных ожиданий и восторга. Новый нежданный мир открылся европейскому человеку. Новые для науки предметы, можно было подумать, что ничто не оставалось непобедимым. Все голоса европейского человечества дышали каким-то юношеским восторгом и торжественной гордостью. Никогда человек не чувствовал себя таким сильным, никогда не выступал так гордо на борьбу со всеми вопросами, которые окружают нашу жизнь. И было чем гордиться. Первые непосредственные результаты открытий отозвались в торговле. Мы говорили о монополии венецианской торговли. Теперь время караванной торговли минуло. Караванная торговля находилась в руках семитических племен с древнейших времен и предполагала какую-то незыблемость форм исторического порядка. Она требовала, чтобы были дороги те же. Теперь все изменилось. А для того, чтобы не было физических и политических препятствий, теперь море сделалось звеном, связавшим самые отдаленные народы. Венеция сошла с высокой степени. Португальцы начали продавать индийские товары втрое, в четверо дешевле прежней продажи, ибо Венеция должна была платить за караваны и пошлину турецким султанам. Таким образом, на закрайне средней и новой истории Возникла более твердая связь между отдельными частями нашей планеты.